Получен новый квест. Помощь ребенку в беде. Награда за разгон хулиганов. 200 опыта. Репутация с неизвестным плюс 500. Награда за неполное выполнение. 100 опыта. Репутация с неизвестным плюс 500. Возможные штрафы. При отказе. Штрафов нет. Я едва заметно нахмурился. Неполное выполнение. Как я понял, это если они отлупят меня, а с учетом габаритов одного из них, то отмутузит меня с чувством. Да как такого парнишку откормить вообще можно? Он в ширину больше меня и того парнишки вместе взятых. Ну, может, я чуть погорячился, но то, что он довольно-таки толстый, это точно правда. А может, мне просто отказаться? Штрафа все равно нет. Увидев, как пухлый хряк ткнул локтем парнишку, причем довольно сильно, я не выдержал. Это было похоже на наваждение, перед взглядом словно встала пелена, а внутри мозга словно появился рык. «Эй, вы!» — попытался грозно произнести я, но, сами понимаете, не в 9-летнем возрасте. «Может, оставите его и попробуете найти другую цель?» Естественно, трое пацанов заржали, смотря на меня, что, впрочем, неудивительно. Стоит перед ним худой парень, с костылем, и пытается угрожать. Но моя мрачная моська продолжала сверлить их чуть злобным взглядом. «И кто это будет?» «Ты», — сказал пухлый, видно, главарь. «Да хоть бы и я», — скрипнул зубами, «понимаю, что отходить уже никуда. Не из-за дурацкого квеста, нет. Я просто не мог позволить себе уйти, раз уже вступил на этот путь. Или с твоими габаритами, толстячок, ты можешь только нападать на тех, кто не может дать отпор. Как ты меня назвал? А ты что, оглох? Жирок в уши уже попал, и ты перестал слышать?» И тут он ринулся на меня. Точнее, это он так думал, а на самом деле, просто шел. Увернуться было довольно легко. Просто ушел в сторону и вставил костыль в просвет между ногами, отчего хряк упал и хорошенько ударился об землю лицом. Просмотреть за ним дальше я не успел, левую щеку опалило болью. Оказалось, что один из его дружков, худой, черноволосый мальчишка, подобрался ко мне и врезал кулаком, следом за этим пытался меня заломать, или просто держать. Костыль снова нашел свое место. Я просто силой опустил нижнюю часть на его ногу, заставив того меня отпустить и взяться за ногу. Следующим движением бью по второй ноге, и мальчишка, которого про себя назвал крысой, лишившись опоры, сильно упал на землю. Больше я ничего не запомнил, после сильного удара в лицо. Следующим, что я почувствовал, как я лежу на мягкой земле. Тело болело, как и лицо, словно меня отпинали по полной программе. Впрочем, я даже догадываюсь, что так и было. Внизу мигал значок сообщений от системы, но открывать их я не торопился. Возле себя я слышал тихое сопение мальчишки, и явно не из этой тройки. «Так, а вот он и подошел. Как вы?» — спросил тонкий, слабый голос. «Я в порядке», — прохрипел в ответ. «Сейчас полежу и встану». «Не надо. Дадли с дружками вас били ногами и сломали ваш костыль. Простите». На его последнее слово я аж приоткрыл правый глаз. Рядом со мной сидел тот самый парнишка, которого прессовали, и смотрел на меня виноватым взглядом своих изумрудных глаз. На лбу, под челкой, у него красовался странный шрам. Но волновало меня другое. «Он что, извинился сейчас? КХМ, может, объяснишь мне, недалекому, за что ты извиняешься? Или ты принимал участие?» «Че что?» «Нет. Просто, если бы я смог убежать, они бы не приставали ко мне, и вам не пришлось бы вступаться. Простите. Парень, если бы мне сейчас не было очень хорошо лежать здесь и отдыхать, я бы дал тебе подзатыльник. Тебе ни за что извиняться, я сам захотел встрять, это было мое решение, а не твое. Как я понимаю, ты с ними знаком». Мальчишка кивнул, стараясь на меня не смотреть. Это были мой кузен Дадли и его друзья. Они очень любят играть в игру, в которой гоняются за мной. Обычно я успеваю убежать, но сегодня я слишком устал, слишком давно не ел, то есть, плохо выспался. Я внимательно осмотрел пацана. Хаем, кажется, мне не послышалась его заминка. Его не кормили. Впрочем, это сейчас не мое дело. Мне бы встать для начала. Услышав мое кряхтение, мальчишка оглянулся на меня и взялся помогать мне встать. Я едва не улыбнулся на это действие, да он еще худее меня, куда уж ему поднять меня. Хотя, даже такая помощь была неоценима, Подняться у меня получилось, отчего я сразу болезненно выдохнул, а во рту почувствовался привкус крови, металла и соль. Кажется, разбита губа. Спасибо, натянув маску дружелюбия, поблагодарил парня. Через систему я не видел его имени, только знаки вопроса. Как тебя зовут? Я Гарри. Гарри Поттер. А вас? Так, во-первых, не вас, а тебя. Мне не 30 лет, хмыкаю в ответ, протягивая руку. А зовут меня Алекс Кеннери. Рад с тобой познакомиться. Гарри пожал руку мне в ответ, не смело улыбнувшись, а я смотрел на него через систему и незаметно нахмурился. Вот что она мне показала. Имя. Гарри Джеймс Поттер. Возраст. 9 лет. Уровень. 2. Раса. Человек. Класс развития. Обычный. Жизнь. 50/70. Энергия. 66/70. Очки опыта. 0/800. Атрибуты. Сила. 1. Ловкость. 1. Выносливость. 2. Интеллект. 4. Мудрость. 4. Реакция. 1. Ему 9 лет. Вы шутите? Да ему на вид не больше 7. А его параметры? Матерь Божья. Даже максимальные очки жизни и энергии у него меньше моих. А это что-то, но значит. Во имя господа, парень, что с тобой случилось? А вы, начал говорить Гарри, но тут же стушевался, когда я приподнял бровь и внимательно посмотрел на него, то есть, ты, не отсюда. Я не видел тебя в нашей школе. Я жил здесь, раньше. Потом пришлось переехать. Неважно. Вот черт. Мой взгляд уставился на костыль, переломанный надвое. Мама меня убьет, заключил я, повернувшись к мальчишке. Тот что-то искал в траве, причем явно важное для него. Осмотрев землю, я заприметил странный объект, от которого едва заметно отражались блики. Прохромав к нему и нагнувшись, я подобрал очки велосипеды, которые были заклеены скотчем. Очки для зрения. Класс. Обычный. Владелец. Гарри Джеймс Поттер. Прочность. 38/100. Твои. Поинтересовался у нового знакомого, протянув перед ним руку с очками. Да. Обрадовался тот, забрав очки. Спасибо, что нашел. Да пожалуйста. Мне было не тяжело. Гарри, можно у тебя кое о чем попросить? О чем? Такая готовность помочь вызвала у меня удивление и смущение. Парнишка какой-то наивный, но есть в нем что-то, не знаю, как выразить. Наверняка харизма, только наблюдательности для определения этого мне не хватало. Понимаешь, я уже давно не был здесь, и не помню, где что есть. Мне нужна улица Магнолий, не знаешь, в какую она сторону? Конечно, знаю. Она рядом с Тисовой, где живу я. Почему-то обрадовался Гарри. Я могу показать. Ну, тогда веди меня, Вергилий, махнул я рукой, и добавил, увидев удивленный взгляд. Не обращай внимания, просто вспомнилась строчка из книги. Идем, а заодно покажешь мне, что здесь и где. Мы вдвоем пошли в сторону нужной мне улицы. Гарри шел быстро, но из-за меня ему приходилось возвращаться, так как без костыля мне приходилось идти медленней. А его словно это не беспокоило, он все рассказывал, что попадалось нам по пути. Сколько мы шли, я не знаю, но наконец, мы пришли. Улица Магнолий, как и соседние улицы, ничем особым не выделялась. Такие же похожие друг на друга дома и газоны, наверное, и люди также были похожи. Вот тут вперед пошел я, так как чувствовал, куда нужно идти. Мы подошли к необитаемому дому, чем-то незаметно отличающийся от остальных. Казалось, будто от него тянет странной энергетикой. Проведя рукой по засохшей траве, я словно наполнился ей, будто внутри меня зарядили батарейку. Встряхнувшись, я подошел к двери, но обернулся, почувствовав, что стою один. Поттер стоял на расстоянии, переминаясь с ноги на ногу, словно не решаясь входить. «Гарри, не стесняйся. Считай, что я тебя приглашаю к себе», постарался улыбнуться ему, и, открыв дверь, приглашающе махнул рукой. И вот, вдвоем мы вошли внутрь. Если раньше здесь и можно было жить, то сейчас дом был не совсем в хорошем состоянии. Нет, он был все таким же крепким, стойким, но внутри царило состояние, навевающее какую-то апатию. И, кажется, это почувствовал даже Гарри, который на фоне себя самого несколькими минутами, отличался разительно. Даже почти слепой бы это увидел. Так, громко хлопнул я в ладоши, отчего Поттер вздрогнул. Раз уж мы здесь, то теперь займемся самым важным. Важным. Чем? Как это чем? Притворно удивился я. Чем могут заняться двое мальчишек, оказавшись в заброшенном доме? Конечно, искать различные тайники. Кто знает, что мои родители могли тут прятать, лично мне очень любопытно. А тебе? Ну, я не знаю, пробормотал мальчишка, смущаясь. Это же, твой дом, и... А я разрешаю, хлопнул его по спине, не сильно. Ощущение, будто его можно сломать одним ударом. Так что давай, присоединяйся к поискам. Улыбнувшись, глаза Гарри загорелись светом мальчишки, который готов окунуться в неизвестное и интересное, и вместе со мной приступил к поискам. Что мы искали? Да ничего особенного. Мы просто рылись здесь, смотрели, что есть. Естественно, все было мелочно, а уж пыли в доме было столько, что при неосторожном или резком движении она поднималась в воздух. Дважды нам приходилось выбегать из гостиной, отдышаться от пыли. Точнее, уже трижды. А может, хах, наверх пойдем. Откашлялся Гарри, протирая очки от пыли. Наверх. Также откашлялся я, подняв взгляд вверх. Лестница здесь побольше, чем в нынешнем доме. Ненавижу лестницы. А почему? Спросил Поттер, смотря на меня. Гарри, ты же видел, как я передвигаюсь. Представь, каково мне подниматься наверх. Впрочем, с учетом той пыли, которую мы подняли в этот раз, мы еще долго в гостиную не зайдем. Ну, давай попробуем поискать наверху что-нибудь. Только ты это, меня не жди, сразу беги вперед. А то пока я поднимусь. Но Гарри меня словно не слышал. Он ждал, пока я вместе с ним поднимусь, и даже помогал мне, хотя если быть честным, опираться на него побаивался. Даже я, несмотря на худобу, был чуть тяжелее него, и не хотелось, чтобы мы оба полетели вниз. Но, несмотря на все, мы поднялись на второй этаж. Наше распределение оказалось следующим. Гарри потопал в мою комнату, а сам пошел в кабинет отца. Он оказался пустым, лишь стол, стул и шкаф стояли здесь. Последний был наполнен различными книгами, некоторые на неизвестном мне языке, но несколько из них были на английском, как, например, эта вот книга с боевыми искусствами. Но прочтение решил отложить на потом, вплотную занявшись остальной частью шкафа. Благодаря наблюдательности, я смог обнаружить едва заметные выемки в нижней части, что вызвало жгучий интерес. Нагнувшись и ухватившись за выемки, я потянул их на себя, но они не поддавались. Пыхтя как незнамо кто, продолжал тянуть нижнюю часть на себя. И уже когда мне пришла мысль, что возможно это дизайнерское решение, раздался тихий скрип, и не удержавшись, я упал назад, перекувырнувшись через себя. «Неприятно, если честно. Ты в порядке?» Просунулась в комнату голова Поттера. «Почти», прокряхтев, недовольно ответил я, громко чихнув. «Гадость. Будь здоров». «Да, спасибо. Как твои поиски?» «Ну, много я не нашел, но, вот». Мальчишка протянул мне листы бумаги с рисунками. Я вспомнил, что единственное, что могло держать меня в спокойном состоянии раньше, это рисование. Я мог по несколько часов сидеть и рисовать образ, придуманный моим детским сознанием. «Красиво получилось», — смущенно проговорил Гарри, словно почувствовав, что влез в личное. «Я так не умею рисовать». «А что это?» «Не помню», — честно ответил, разглядывая странное существо, похожие на волка и человека. Оборотень, если я правильно вспомнил. Это рисовал тот я, который раньше жил здесь. Теперь я не могу нормально рисовать. Гарри молчал, но я ощущал, что ему любопытно узнать. Конечно, было немного непривычно, но мальчишка был открытым и чем-то меня подкупал, поэтому я решил рассказать ему. Несколько лет назад я с родителями попал в аварию. В итоге я слишком сильно пострадал и только недавно мои кости начали срастаться. Вот только как ты по мне видишь, получается все не очень хорошо. В аварии пострадали только мы с отцом, мама вылетела из кабины за секунду до удара об стену. Отец, к сожалению, погиб, а я едва выжил. Ужас, прошептал парнишка. Прости, я не знал. Все в порядке, похлопал его по плечу. Я плохо помню отца, поэтому, приведя себя в состояние, что могу ходить без каталки, решил вернуться и посмотреть, вспомнить. А во, мой взгляд уставился на нижнюю часть, которую я пытался открыть. Она была слегка отодвинута вперед, показывая ящик, который до этого был закрашен. Подползя к ящику, я медленно заглянул в него. Вау, Гарри, посмотри, Внутри ящика лежала трость, странная накидка и дневник. Система показала мне следующее. Дневник кардинала. Класс. Необычный. Владелец. Франческо Риккардо Кеннери. Возраст. Неизвестен. Прочность. Неизвестно. Трость кардинала. Класс. Необычный. Владелец. Передавался по наследству. Последний владелец Франческо Риккардо Кеннери. Возраст. Неизвестен. Предположительно больше 100 лет. Прочность. Неизвестно. Вес. 6,61 фунта. Накидка кардинала. Класс. Редкий. Владелец. Марк Франческо Кеннери отказался от владения им. Возраст. Неизвестен. Предположительно больше 300 лет. Прочность. Неизвестно. Трость и накидка образуют сет кардинала. Возможное воздействие при надевании неизвестно. Не хватает навыка наблюдательности. Внимание. Обнаружена печать, скрывающая часть возможностей сета. Как-то отстраненно прочитав написанное, осторожно взял в руки накидку. Странно, система пишет, что ей больше 100 лет, но на ощупь она как новенькая, словно только что сшили. На обратной стороне было вышито: «Человек без веры, суть человека без души». «Красиво», — произнес Гарри, о котором, если честно, я слегка подзабыл. Переведя взгляд в ящик, мальчишка достал оттуда трость. Аво, тяжеленькая. Приняв трость после Гарри, я от неожиданности чуть не упал на пол с тростью. И правда, тяжеленькая, хотя по ней и не скажешь. Обычная трость из красного дерева, но весит почти 7 фунтов. Впрочем, это не имело значения, так как я решил взять ее домой. И накидку с дневником также. Из дома мы вышли через 10 минут после находки. Нести вещи было тяжело, но я и не думал оставлять их, даже решив, что еще не раз сюда вернусь. «Спасибо, что довел меня сюда, Гарри», — произнес на улице, вдыхая свежий воздух, а не пыль, и опираясь на трость дедушки. «Было интересно побродить по дому и даже что-то найти. Мне тоже было интересно», — улыбнулся мальчишка в ответ, но как-то неуловимо загрустил. «Тебе уже пора». «Ну да, надо бы добраться до дома как можно быстрее, а ведь еще перед мамой отчитываться насчет этого», — указал на разбитую губу и слегка хмыкнул. «Но, думаю, еще сюда вернусь. Буду рад, если мы с тобой еще встретимся, дружище». «Ты хочешь со мной дружить? А у тебя что, нет друзей?» Гарри отрицательно мотнул головой, смотря в землю. «Нет, Дадли с друзьями постарались, чтобы у меня не было друзей. Да и что я могу дать, как друг? Ну, я, знаешь ли, тоже не самый лучший друг. Молчаливый, угрюмый, да и не слишком активный, как ты мог сегодня наблюдать, зато и не ленивый, и слегка параноик. Но ты парнишка вроде нормальный, так что я не вижу ничего плохого в том, чтобы дружить с тобой. Если ты сам не против». «Нет, то есть да, то есть». «Успокойся», — хихикнул я, радуясь, как работает маска дружелюбия. «Мне становится легче выражать эмоции в ней. Я тебя понял. Ну, что, друзья?» Протянул ему руку для пожатия. «Друзья», — пожал мне руку Поттер, слегка тряхнув рукой. «А когда ты в следующий раз приедешь?» «Честно, я не уверен, что смогу часто приезжать, но, думаю, раз в неделю, а скорее всего в две, у меня будет получаться. И давай, будем встречаться здесь», — кивнул в сторону дома. «Это будет нашим штабом. Идет». Гарри, казалось, был только рад такому, и буквально светился. «Увидимся». Кивнув Гарри, я внимательно проследил за тем, как он бежит на Тисовую улицу, а сам медленно начал двигаться дальше, чтобы добраться до телефонной будки. В одной руке у меня была трость, на которую было довольно удобно опираться, во второй руке была накидка и дневник, а настроение неумолимо шло вверх. Внезапно, перед моими глазами словно вспыхнула лампочка, прямо в воздухе. От центра вспышки в разные стороны пошла странная волна, но когда она достигла меня, то все вокруг стало меняться. Трава возле домов прогнила, сами дома оказались разрушены, а асфальт потрескался, местами вообще отсутствуя. «Что за...» — начал я, но тут, со всех сторон послышались протяжные стоны. Улицы были пусты, но моя интуиция буквально взвыла опасностью, отчего по телу прошла дрожь. Но самое странное, это оповещение системы, прочитав которую, я едва не сел там, где стоял. «Внимание, вы попали в иллюзорный барьер хаоса третьей ступени. Внимание, побег невозможен. Внимание, барьер неустойчив, противники могут выбраться из барьера в реальный мир, если вы погибнете. Внимание, барьер предназначен для минимального четвертого уровня. Внимание, сгенерирован необычный квест. Выживите. Понять что-либо я не успел. Из-за ближайшего угла на меня вышло двое существ, когда-то бывших людьми. Они частично разложились, внутренности одного из них вывалились, и они оба воняли так, словно мертвы уже очень много лет. Но при этом, они продолжали ходить, будто мертвы не полностью. Заметив меня, они медленной походкой двинулись ко мне. Кажется, я сильно влип. Глава 3. Письмо. Примечание к части. Глава готова к прочтению. Рыцарский костюм защиты от тапков также готов. Приятного чтения. На плите медленно готовились макароны, которые я перемешивал деревянной ложкой. С того памятного дня, когда я впервые начал готовить, прошло 2 года, мои навыки в этом деле увеличились. Ну, оно не удивительно, я ведь готовил не только домашнюю еду, но и, так сказать, по-походному. Из-за этого, у меня вырос навык знания трав, не особо сильно, но достаточно, чтобы не отравиться чем-нибудь не тем. Как часто я хожу в походы? Ну, знаете, назвать это походами тяжеловато, все-таки, нас ходит только двое. Я, и мой лучший, даже сказал бы, единственный друг, Гарри Поттер. Как я и предполагал, каждую неделю вырываться в мой старый дом у меня не получалось, особенно с моими тогдашними данными, но все-таки, я приезжал. Уж как Гарри этому радовался, у меня самого против воли появлялась едва заметная улыбка. Старый дом, в котором я раньше жил, стал нашим штабом, где мы могли посидеть, поболтать, или проверить дом, правда, думаю, за 2 года мы и так нашли все, что только можно. Самой главной находкой был сейф отца, который нашел, как вы думаете, кто? Правильно, Гарри. Как он его заметил, если учесть, что стены были покрашены, ума не приложу. Однако факт остается фактом, а вот со вскрытием пришлось помучиться. 2 месяца подряд какие только числа не применял. И свой день рождения, и мамы, и отца. Им оказался день первого знакомства моих родителей, до которого я додумался только на 2-й месяц. Сколько там было бумаг. Но самым важным был банковский счет на мое имя, открытый спустя неделю после моего рождения. Отец, по-видимому, решил, что если что-то с ним и моей мамой случится, чтобы я не остался без денег, и, наверное, опять же, я сам так думаю, планировал отнести этот счет в банк и заверить у нотариуса возможность передачи счет мне или моему опекуну. Счет был мной изъят и отдан маме. Денег там было достаточно, чтобы поправить наше финансовое положение, к тому же, мама могла бросить хотя бы подработки. А если часть денег вложить, или положить в банк под проценты, то можно и 2-ю работу оставить. К тому же, количество лекарств мне теперь нужно было меньше. Также, в сейфе была небольшая коробочка, в которой лежала наличка, но ее там было не очень много. Примерно 1000 фунтов, не больше. На счете и того больше было. Где-то спустя 1/2 года после знакомства, у меня проскочила мысль, что неплохо бы в хорошую погоду куда-нибудь выбираться, хотя бы до вечера. Откуда-то из отголосков сознания мне в голову приходили какие-то рецепты для готовки на огне, и не опробовать их было бы кощунством. Сказать, что Гарри первое время мямлил и пытался отвертеться, значит, ничего не сказать. Первые раза 2 я просто его уговаривал, а вот в 3-й раз, я, конечно, был слабоват, но посильнее Гарри, да и повыше его, так что пришлось его тащить. Потом пришлось наблюдать за его обиженной моськой, после того, как его протащили как мешок с картошкой. Просто обиженный лисенок, не иначе. Может появиться вопрос, почему мы выбрали нашим штабом мой старый дом, ведь он продан. Ну, если быть честным, то нет. Продать его маме не удалось. Когда я у нее поинтересовался этим вопросом, она мне ответила, что покупатели говорили, что чувствуют себя неуютно в этом доме. Поэтому теперь это просто брошенный дом, в котором мы с Гарри обосновались. Впрочем, мы оба поначалу тоже не очень уж и хорошо себя тут чувствовали, но мальчишеская настырность все-таки взяла свое, и мы привыкли. Последний раз с Гарри мы встречались 1,5 недели назад. Сегодня у него был день рождения, но когда я утром приехал, друга и его семьи не было. Осторожный опрос соседей показал, что Дурсли куда-то уехали, возможно, до конца лета. Я бы удивился, если бы не знал про дядю и тетю друга. Те еще свиньи экономили на своем племяннике так, словно он был каким-то изгоем, даже вещи ему доставались от кузена, того самого пухляка. Вот и представьте, как вещи от такого мальчишки будут висеть на худом теле. Именно поэтому на десятилетие я подарил ему те вещи, которые уже не буду носить. Нет, не потому, что они порваны или грязные, они как раз таки хорошие и почти не ношенные, просто цвета мне не нравятся. После того, как я проснулся в 7 лет, меня больше привлекали черный, красный и серый цвет, чуть меньше оранжевый, синий, зеленый, желтый, не мое. К тому же, хоть я и был чуть плотнее друга, но все-таки не настолько сильно, как его кузен, да и моя одежда удобно сидела на нем и не болталась. Конечно, домой он в ней не ходил, а вот когда мы сами куда-то выходили, именно поэтому мы часто и пропадали в лесу. Так, что еще произошло за 2 года? Ну, я, наконец, преодолел свои проблемы с организмом, выдержал это все, что меня тянуло вниз. Конечно, при слишком долгой ходьбе или беге у меня иногда стреляло в спине, и тряслись ноги, но на фоне того, что было когда-то давно, это победа. Мои навыки слегка подросли за эти 2 года, система исправно показывала мне это. Самым тяжелым для меня было копить очки атрибутов. Да, я мог полностью потратить их в выносливость, но не смог бы избавиться от негативных эффектов организма. А вдруг, они мне понадобятся на что-то другое. К тому же, я решил, что если и буду тратить, то после того, как разберусь со своими ограничениями. А вот, кстати, мои параметры. Имя. Алекс Марк Кеннери. Возраст. 11 лет. Уровень. 5. Раса. Человек. Класс развития. Обычный. Титул. Послушник 80/600 опыта. Начинающий маг. Жизнь. 90/90. Энергия. 90/90. Очки опыта. 900/1400. Очки маны. 200/200. Атрибуты. Сила. 5. Ловкость. 4. Выносливость. 3. Интеллект. 14. Мудрость. 7. Реакция. 2. Сила воли. 11. Харизма. 6. Свободных очков атрибутов. 14. Вторичные атрибуты. Интуиция. 41. Удача. 4. Навыки. Активные навыки. Медитация. 11 уровень. Актерское мастерство. 8 уровень. Пассивные навыки. Знание трав. 16 уровень. Навыки повара. 20 уровень. Стойкость. 9 уровень. Магическое поглощение. 1 уровень. Наблюдательность. 7 уровень. Свободных очков навыков. 18. Активные эффекты. Защита разума. Шанс проникнуть в ваше сознание низкое, если только человек не боится лишиться разума. Жажда жизни. Несмотря на все, вы еще держитесь за этот мир. Убить вас задачка не из легких. Повышенная температура тела. Естественная температура вашего тела увеличена. Стойкость к жаре и холоду увеличена. Негативные эффекты. Периодическая боль. Прошедшая авария вызвала в теле боль, но вашими усилиями она беспокоит вас лишь изредка. Скорость восстановления энергии и очков жизни слегка снижена. Небольшая масса тела. Вы весите меньше, чем должны для своего возраста. Очки жизни и энергии слегка снижены. Выносливость снижена. Скорость восстановления энергии и очков жизни слегка снижена. Скажу честно, что я собой доволен. Единственное, что меня держит, это мой вес, но это меня не так сильно беспокоит. Ведь это все я сделал без улучшений навыков и атрибутов. И, наверное, у вас есть вопрос, почему я их не трачу, и что означает строчка «Титул» и «Маг». Все это появилось после того случая 2 года назад, когда я попал в ВП-барьер, и именно после него стал как маньяк копить навыки и атрибуты, чтобы быть готовым к следующему разу. 2 года назад. Какого черта? Запах от тех существ, которых система опознала как зомби, был таким сильным, что сбивал с ног. Начавшийся недавно дождь не помогал от запаха. Меня отшатнуло назад, а одной рукой пришлось прикрывать лицо, чтобы хоть немного сбить запашок, чем и совершил ошибку. Я не заметил момента, когда один из этих зомбаков оказался передо мной, его зловонный смрад сбил меня, и не позволил среагировать. Его зубы вонзились в мою правую руку. Было больно. Мысленно я уже был готов прощаться с жизнью, когда на автомате врезал этому существу между ног. А чего вы хотели? Мне было страшно, больно, и мне было всего 9. Что я мог сделать? Существу, внешне, больно не было. Но видно, какие-то инстинкты у него остались, так как он дернулся и отпустил меня. Как я от него убежал, не знаю. Очнулся за углом какого-то дома, тяжело дыша и едва стоя на ногах, опираясь на трос дедушки. В голове были только два вопроса: где я и как сюда попал. А, нет, был еще один: как отсюда выбраться. Система не отвечала, а попытки вызвать ее сопровождались только помехами. Работали только черлист и статус. Глянув в последний пункт, я был ошеломлен. Хорошая новость, в барьер я попал с полностью восстановленным здоровьем и энергией, ну, не считая ограничений. Максималка жизни с 38 поднялась до 52, но вот плохая новость, тот укус забрал у меня 20% жизни, то есть, еще 4 укуса, и я, скорее всего, отброшу коньки, или, что естественней, я просто впаду в шоковое состояние. Рука кровоточила, и, как я догадывался, это будет высасывать из меня жизни. Выдохнув, я оторвал рукав и наскоро перевязал рану. Накидка мешалась, поэтому я надел ее, застегнув на шее специальной застежкой, чтобы не слетала. Как раз в этот момент заработала часть системы. Внимание! Вы надели сет кардинала, не имея к нему доступ. Принять необходимый титул для пользования. Да, нет. Зарычав от этого сообщения, я просто указал на «да». Мне было не до разбирательств, я был в такой заднице, что хотелось просто выжить и убраться отсюда. Но сразу после согласия, мое тело будто пронзило разрядом электричества. Оно было внезапным, но что странно, безболезненным. После этого я стоял, упираясь спиной на стену, и приходил в себя. Получен титул. Послушник 0/600. Открыт скрытый титул. Начинающий маг. Активирован сет кардинала. По идее, я должен был сейчас стоять и пытаться понять, что я сейчас прочитал, но в нос снова ударил зловонный запах. Из-за угла очень медленно вышел один из зомбаков, переводя на меня взгляд, а увидев, с громким голодным стоном пошел на меня. Убежать. Ну, вряд ли я смогу долго бегать, к тому же могу нарваться на других. Ноги едва меня держат в вертикальном состоянии, и даже убежав, я могу просто свалиться на землю, после чего меня сожрут и не подавятся. А зомби тем временем уже почти подошел ко мне. Дальше я действовал интуитивно. Обе руки крепко сжали трость, подняв ее, и сделав замах снизу вверх, врезал мертвецу по челюсти. Краем глаза заметил, что вверх и за спину противника отлетело что-то от трости. Мысль была одно: не успел приобрести, уже сломал. В следующую секунду руки с силой опустили то, что я держал, на зомби. Тот, издав последний стон, упал назад на спину, утянув меня за собой. От близости запаха разложения, я едва не потерял сознание, но все-таки смог отползти в сторону, где меня и вырвало. Я пролежал так, наверное, минут 10, и просто по счастливому случаю сюда никто не зашел. Придя в себя и успокоив желудок, приподнялся на руках и уставился на зомби. Из его тела торчал тонкий клинок, разрубивший его от плеча до живота. Верхушка клинка украшала рукоятка трости дедушки. Переведя взгляд в ту сторону, куда, как я думал, отлетела часть трости, я увидел пустой корпус, при детальном рассмотрении которого я увидел выемку, как раз для клинка. Господи, ну почему вы так воняете? Меня едва не вывернуло еще раз, когда я пытался вытащить клинок. Оставлять его я не собирался, но из-за укуса, правая рука сильно болела, как и нога, которой я упирался в его грудь. Клинок покинул тело неохотно и резко, отчего я снова оказался на земле. Дождь капал на меня, не давая потерять сознание. Чувствуя в руке деревянную рукоять, осторожно поднял ее вверх, чтобы клинок оказался передо мной. Та часть системы, что у меня осталась, опознала его как трость клинок кардинала. Прочность была 80 из 100, а ее владельцем был Алекс Маркинери, то есть, я. Вставать не хотелось конкретно, лишь ощущение опасности заставляло меня подняться, спрятать клинок в корпус трости. И в этот момент система проснулась. Получен третий уровень. Открыт доступ к инвентарю. Энергия хаоса преодолена. Система снова работает. Квест изменен. Уничтожьте противников в количестве 10 и выберитесь из барьера. Будьте осторожны, они чувствуют вас и ищут. Выполнение квеста. 1/10. Награда за исполнение. 600 золотых, 100, 200 опыта за убийство, 2000 опыта за выход из барьера. Сет кардинала меняет класс с уникальности на очень редкий. Штраф. Смерть. И как я должен это сделать? Зубами их грызть. Прорычал в ответ на сообщение системы, прежде, чем перевел взгляд на трость. Да вы шутите. Я что, должен их убить? Я не хотел этого делать. Это неправильно. Но вторая часть моего разума заявила, что если сделать по-другому, я отсюда не выберусь и погибну. К тому же, они уже не живые люди, а мертвецы. Такое общение с самим собой длилось недолго, и, бросив взгляд на зомби, лежащего на земле, активировал систему, чтобы посмотреть на его параметры. Из его атрибутов показывались только сила, ловкость, реакция и выносливость. 8, 2, 2 и 4 соответственно. Количество очков жизни было 120, но я не верил, что одним ударом мог убить его. Был вариант, что тот удар между ног и по челюсти снял с него часть жизни, а клинок просто правильно попал по зомби. С такими ранами и обычный бы человек не выжил, а тут, полумертвый. Но вот сила с числом 8 вызывала во мне дрожь. Мой параметр всего 3, то есть, я больше чем вдвое слабее его, чуть слабее по выносливости, и равны по реакции. То есть, единственное, в чем я его обходил, ловкость, да и то, на единицу. Мозг сработал достаточно быстро, и выдал мне следующее: сражение в прямой контакт мне не выгоден, меня просто разорвут. Бить издалека нечем, если только камнями кидать. Остается только один вариант, бить из-под тишка. Второй вариант я тоже опробовал, правда, бросать камень я не собирался. Сил бы не хватило. Заманив одного из зомбаков к стене одного из домов, я просто сбросил камень на его голову, тем самым сильно ранив, но не убив. Пришлось спускаться и добивать. Не скажу, что мне это понравилось, ведь они, хоть и мертвые, когда-то были людьми, а убивать себе подобных. Но мысли эти пришлось отбросить. Сейчас на кону стояла моя жизнь, а отдавать ее в зубы этим существам я не собирался. Еще одного зомби пришлось убивать из-за угла, но я чуть сам не попался. Слишком резко выйдя и замахиваясь, мою спину прострелило болью, а ноги чуть подкосились. Реакция зомби оказалась медленнее моей, что позволило мне успеть вынуть клинок и воткнуть его в лоб мертвеца. Это его не убило, но знатно повредило, и зомби дернулся назад, позволяя мне встать и опустить свое оружие на шею. Опыта с него я получил всего 20, а опыт к титулу послушника всего 8, и как я понял, что убивая их сам, я получаю больше опыта, чем сбрасывая камень. Мне просто повезло, что я не упал перед ним, иначе был бы съеден. Чтобы не допустить такого еще раз, я принял таблетки, которые всегда ношу с собой, и чуть не подавился. Вот что показал мне статус. Жизнь. 61,5/52 энергия, 60/55 очки опыта, 30/1000. Получилось так, что в барьере таблетки не просто снижают боль, но и увеличивают очки жизни и энергии, причем, они преодолевают ограничения. Я смотрел на статус минуты две, пока не подметил, что очки жизни снизились. Черт, значит, это временное явление. Побеждать зомби, при долгом размышлении, оказалось довольно легко. Найдя небольшую веревку, натянул ее между двумя столбами и просто заманивал их. Те, не обладая мозгом, тупо шли вперед, спотыкаясь об веревку, а дальше дело техники, подойти, причем осторожно, и отрубать головы этим, неживым. Пару раз меня царапали, но не серьезно. В барьере я провел несколько часов, когда, наконец, я поразил последнего зомби. Недалеко от меня снова вспыхнул свет как от лампочки, а в разные стороны стала распространяться волна. Достигнув меня, местность стала возвращаться к нормальному виду. Не понял, вырвалось у меня, когда я огляделся. По моим ощущениям, сейчас уже должен был быть вечер, даже почти ночь, но на улице был день. Солнце приятно светило с неба, ветер трепал волосы, а рука, раны не было, как и оторванного рукава, но те места, за которые укусили или поцарапали, до сих пор соднили. Что это было? Нынешнее время. После того случая я обзавелся паранойей, опасаясь нового появления этого барьера. Но за 2 года они так и не появлялись, отчего я даже вздохнул спокойно. Также, как сообщила мне система, у меня появилась способность самому ставить барьер «Зараженный город», вот только сообщила мне, что раньше 8 уровня и до открытия маны мне его лучше не ставить. Ага, разбежался и поскользнулся. Я прямо с радостью буду его ставить и возвращаться туда. Нет уж, спасибо. Мне после того случая почти каждую ночь на протяжении полугода ужасы снились, приходилось успокоительные принимать. Маме сказать пришлось, что снится тот день, когда умер отец, не мог я сказать правду. Боялся, что она подумает, что у меня проблемы, а жить в психушке мне не хотелось. Также, я часто думал насчет обновления черлиста. Послушник, начинающий маг. Что это означает? Какой из меня маг? Я иду иной раз поджигаю, а мне тут система пишет такое вот. У меня даже мысль появилась, что после того случая с системой что-то произошло. Интуиция подсказывала, таким тонким чувством, что пока я бегал по барьеру, система сражалась с той силой, что его поставила. Опять же, это мысли 11-летнего мальчишки, который за столько лет не разобрался в этой штуке, что периодически появляется перед моими глазами. Кстати, те 600 золотых я все-таки получил, и хранятся они в пространственном кармане, инвентаре, появившемся у меня, когда я достиг 3-го уровня. Как можно догадаться, вызывается он командой «Инвентарь», и перед глазами появляется окно, поделенное надвое. Справа показывается то, что я ношу, в данный момент это обычная одежда и сет кардинала, а слева находится то, что я положил в инвентарь, в данный момент, 600 золотых и немного еды. Просто вспомнив тот барьер, меня передергивает, а вспоминая, как я проголодался ближе к концу, то решил, что будет неплохо иметь с собой что-нибудь, чем можно перекусить. И не говорите, сам знаю, что параноик. Странно, если честно, раньше не страдал накопительством, но вот сейчас как маньяк коплю то, что может потребоваться. Если доставать деньги из инвентаря, то они появляются в руке, в небольшом мешочке. Интересная штука, получается, можно призвать инвентарь, держа руку в кармане, а вытащить сразу с деньгами. Полезная вещь, если честно. Максимальный вес, хранимый в этом инвентаре, всего 110 фунтов, причем, этот вес я не чувствую. Как-то, ради интереса, я решил положить вес больше нужного, и выяснил следующее. Насколько превышен вес, столько я и буду ощущать. Например, превысив вес хотя бы на 5 фунтов, я буду ощущать, что у меня где-то лежит вещь и тянет вниз. Даже не хочу думать, что будет, если его станет слишком много, как минимум, меня просто прижмет к полу.